Праздник прошел торжественно и весело. Сначала был парад и массовое шествие. Мы шли вместе с Говоринами по Красной площади мимо Кремля. Я впервые смотрел на товарища Сталина из толпы, и если бы не знал, что он стоит на специальном балконе вместе с другими членами Политбюро, то мог бы и не узнать его. Издалека его фигура была маленькой, и спутать с кем-то похожим было довольно легко. Неожиданно встретился с Бори, там же, на площади. Учитывая количество народа, это было настоящим чудом. Давно я друга не видел. Тут же договорились встретиться с ним. Борис хотел что-то обсудить по ракетам. Как я понял, им в КБ сказали, что допуск у меня есть, и в случае каких-либо затруднений они могут обращаться ко мне напрямую. Что именно вызвало проблему, Боря не сказал, слишком было много вокруг людей, но, судя по намекам, что-то у них не ладилось в конструкции. Уж не знаю, чем я смогу помочь, не иначе уповают на меня только из-за того, что я автор и инициатор их группы. Друг пришел ко мне домой на следующий день. «Привет», — скидывая пальто, сказал Борис. «Ты один?» «Нет, с женой», — ответил я, закрывая за ним дверь. «А что?» «Вопрос есть, без лишних ушей. Я мог бы и в ваше КБ подъехать». «Не», — замотал тот головой. «Нам Александр Анатольевич сказал, чтобы мы тебя к себе не звали. Если возникают сложности и вопросы, на которые ты можешь ответить, я к тебе домой должен идти». Я удивленно посмотрел на него, ожидая пояснений. «Александр Анатольевич — это сотрудник военной контрразведки», — пояснил Борис. «После того случая с покушением на тебя было принято решение не светить твое участие в группе. А мы с тобой друзья, и встреча на дому не вызовет ажиотажа. Мало ли, о чем мы могли говорить. Пока что официально ты к группе больше никакого отношения не имеешь». «Ага, вот оно как. Ну да, людей на постоянной основе ко мне представлять для охраны, видимо, не стали. Убедились, что больше за мной никто не следит, и сняли наружку. То-то никакой слежки я в поездке не замечал, не то что когда в отпуске был. Наверное, еще и информацию о моем отстранении от разработки врагам слили, чтобы уж точно накладок не было. Ну, мне же лучше». «Так что у тебя за вопрос?» – спросил я, когда мы прошли в мою комнату и остались наедине. «Ты же в курсе, что кроме нас ракетами занимается еще и Глушко?» Я кивнул. «Так вот, он тоже перешел на жидкое топливо, хотя изначально у него двигатели были от электрической реакции. Но Глушко использует ядовитые и опасные вещества. У нас более безопасный бензин применяется. Однако дело даже не в этом. Ракетный двигатель мы создали и успешно испытали. Сейчас идет работа сразу в двух направлениях – над самолетом и установкой залпового огня. С самолетом мы разберемся, а вот для установки надежность ракет совершенно недостаточно. Как нам сказали, идея там твоя – сделать пакет из нескольких ракет с нашим двигателем, поставить на грузовое шасси, и при необходимости такая установка может атаковать противника, выпуская сразу залп ракет. Так?» – пытливо посмотрел Борис на меня. «Все верно», – говорил я такое. «И тут возникает проблема», – заявил мне друг. «Ракеты-то на жидком топливе. Заранее их заправить можно, но установка-то должна ездить, в том числе по бездорожью. И как показали испытания, в этом случае часто происходят мелкие поломки двигателя. То шланг подачи топлива ослабнет и даст течь, а потом старт, и вся установка горит. Если же двигатель Глушко используется, вообще труба, отравится расчет. То при заправке меньше бензина зальют, и при тряске образуются пары, которые при старте ракеты взрываются, уничтожая установку. Короче, нам сказали повысить надежность. Но конструкционно в двигателе у нас и так все сделано максимально надежно. Проблема в исполнении. Может, ты сможешь донести до наших военных эту мысль?» Я лишь озадаченно почесал макушку. «Неужто они сами этого не понимают?» «Я не знаю, что они понимают или нет», – раздраженно сказал Боря. «Но крови нам они попили немало». «Поговорить могу. А с кем?» Борис назвал мне несколько имен, которые я тут же записал себе в блокнот. Даже не знаю, как это назвать. Тугоумие или скрытый саботаж. Не зря же англичане так нервно среагировали на то, что у нас начали над этой темой работать. Может, подкупили кого, чтобы сорвать работы в этом направлении. Уже провожая Бориса, я вспомнил о твердотопливных ракетных двигателях. В космических программах их почти не использовали, а вот для военных целей это может быть выход. Сказал Боре подумать в этом направлении, вроде как они должны быть более надежными. Пришло время задачи начесать макушку уже другу. Он обещал подумать, и на этом мы и попрощались. Сразу же после его ухода никому я звонить не стал. Раз уж меня шифруют, то не стоит давать столь явный след ни для кого. А то сложить 2 плюс 2, приход ко мне Бориса и тут же мой звонок. Много ума не надо. Да и стоит ли звонить именно тем военным, кто недовольство высказывает? Если там реально саботаж, то это дело ОГПУ. Вот только обращаться к Берии мне не хочется. Ну, не напрямую уж точно. А вот передать письмо через того же Савенкова можно. Это я и сделал на следующий день к вечеру.